37. Откажитесь от капсульных кофемашин. Еще более плохие новости для любителей кофе. Капсулы для кофемашин делают из смеси алюминия и пластика. Представьте себе расход пластика с учетом того, что каждая капсула используется всего для одной чашки кофе. Если вы хотите пить кофе хорошего качества, купите зерновую кофемашину или кофеварку и наслаждайтесь кофе без пластика.